Хомс и другие города этой провинции признали багдадского халифа и персидского султана, и победоносный эмир без сопротивления достиг берегов Нила. Фатимид готовился бежать внутрь Африки, но служившие в его гвардии негры и жители Каира сделали отчаянную вылазку и прогнали тюрок за пределы Египта. Во время своего отступления Ацис предавался убийствам и грабежу. Пригласив в свой лагерь иерусалимского судью и нотариусов, он приказал казнить их и вслед за тем умертвил 3000 граждан. За свое жестокосердие или за свое поражение Ацис был скоро наказан братом Малик-Шаха, султаном Текешем, который, имея более прав и более сильную армию, отстоял свое владычество над Сирией и Палестиной. Дом сельджуков владычествовал над Иерусалимом около 20 лет, но наследственная власть над священным городом и над его территорией была поручена или предоставлена вождю одного туркменского племени, эмиру Ортоку, дети которого после изгнания из Палестины основали две династии, царствовавшие на границах Армении и Ассирии. Восточные христиане и латинские пилигримы оплакивали переворот, который, лишив их правильной администрации и старинного покровительства халифов, наложил на них железное иго северных иноземцев. При своем дворце и в своем лагере великий султан до некоторой степени ввел искусство и нравы Персии. Но большинство тюркской нации и в особенности пастушеские племена еще отличались свирепостью степных жителей. Западные азиатские страны на всем пространстве от Никеи до Иерусалима сделались театром войн с внешними врагами и внутренних междоусобиц, а те пастухи, которые владычествовали в Палестине, не будучи уверены в прочности своего владычества и сами не зная, где находится граница их владений, не имели ни досуга, ни способности выжидать медленной пользы, доставляемой свободой торговли и религии. Пилигримы, достигавшие после бесчисленных опасностей ворот Иерусалима, делались жертвами хищничества частных людей или правительственной тирании и нередко погибали от голода и болезней, не успевши поклониться гробу Господню. Из врожденного жестокосердия или из возбужденного новой религии фанатизма туркмены оскорбляли священнослужителей всяких сект. Они протащили патриарха за волосы по мостовой и заключили его в темницу для того, чтобы принудить его паству к уплате выкупа. А варварская грубость этих властителей нередко прерывала богослужение в церкви Воскресения. Растроганные рассказами об этих бедствиях, миллионы западных жителей выступили под знаменем креста на освобождение святых мест. Однако как все эти обиды вместе взятые были ничтожны в сравнении только с одним святотатством Хакима, которое латинские христиане вынесли с таким терпением. Менее тяжелые обиды воспламенили более чувствительные натуры их потомков. Возник новый дух религиозного рыцарства и покорности перед владычеством пап. Был затронут крайне чувствительный нерв, и внутреннее сотрясение отозвалось в самом сердце Европы.